بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Итак, Ибн аль-Кайим говорит, давайте укажем на эти свидетельства, ну, таким указанием, поверхностным пока указанием, говорит он, чтобы просто было понятно, о чем идет речь. Говорит, первое свидетельство, которое возникает в сердце человека, который движется к Аллаху Субхану ва Тааля и к вечной обители, это свидетельство о том, что такое этот мир, эта земная жизнь. Это свидетельство о презренности земной жизни. Свидетельство о непостоянстве, неверности, непреданности земной жизни. Свидетельство о черствости и грубости земной жизни. Свидетельство о низости и презренности тех, которые поглощены этой жизнью. Свидетельство о том, что эта земная жизнь проходит быстро. И видит человек, как те, которые были влюблены в эту жизнь, которые принадлежали этой земной жизни, как они уже лежат мертвые вокруг нее. Она, которая подводит людей. Она, которая подвергает людей разным видам мучений. Она, которая заставляет людей вкушать самый горький напиток. Земная жизнь, которая дает человеку возможность посмеяться немного, но заставляет его много плакать. Земная жизнь, которая преподносит человеку кубок с ядом, перед этим преподнеся ему кубок с опьяняющим вином. И люди опьянены любовью к ней, к земной жизни. А потом погибают от того, что она их предает и бросает. Если в сердце человека появляется вот это свидетельство, это первое свидетельство, которое появляется в сердце раба, который движется к Аллаху Субхану ва Тааля, тогда сердце человека отходит от привязанности к земной жизни. Тогда сердце устремляется к поиску вечной жизни. И тогда возникает в сердце новое свидетельство. Следующее свидетельство. Это свидетельство о вечной жизни, об ахира и ее вечности. Что та загробная жизнь, жизнь после смерти, это и есть истинная жизнь. Конечная остановка, пункт назначения. Оттуда уже не уходят, оттуда не уезжают. Это есть дар-уль-харар, это есть обитель постоянная. Земная жизнь по сравнению с вечной жизнью. Как об этом сказал пророк, алейхиссалату вассалам. «Мад-дунья фил-ахира илля кама яджалу ахадукум исбаху фил-йем». Земная жизнь по сравнению с вечной жизнью, с последней жизнью, наподобие того, как кто-то из вас возьмет свой палец и опустит в море. «Фал-янзур бима тарджа». И пусть посмотрит потом, вынув свой палец, что он сможет взять из этого моря? Что останется на этом пальце? Некоторые из предшественников говорили, земная жизнь по сравнению с вечной жизнью меньше, чем одна пылинка по сравнению со всеми горами земли. Земная жизнь по сравнению с вечной жизнью меньше, чем пылиночка по сравнению со всеми горами земли. После этого в сердце человека возникает следующее свидетельство. Это свидетельство об аде. Об адском огне, о жаре его, о пламени его, о том, насколько глубок ад, насколько жарко и горячо в аду. Каково мучение нестерпимое, какое сильное мучение у тех, кто находится в аду, каким мучениям подвергаются те, которые попадают в него. Человек видит сердцем, это свидетельство появляется в сердце, он видит обитателей ада, как их гонят к огненной гиене с черными лицами. в цепях, с оковами на шее. И когда они подходят туда к аду, распахиваются перед их лицами врата ада. И тогда они видят это ужасное зрелище перед собой. И гнали к аду, а потом неожиданно раскрыли врата ада перед их глазами, и они видят это ужасающее зрелище. И тогда их сердца разрываются от скорби и от сожаления. «Вараль муджримуна нар, фазанну анну муваки'уа, валям яджиду анха масрифа». И увидят преступники адский огонь и убедятся, поймут, что они попадут туда и что нет им оттуда никакого выхода. И свидетельство веры в сердце человека показывает человеку, как потом обитатели ада будут ввергнуты, брошены в ад. И как от Аллаха субхану ва тааля будет возглас к ним «Вакифухум инна масулун». То есть, как гонят их в ад, и как сказано, остановите их, они будут спрошены. Остановите их, они будут спрошены. А потом будет сказано им, «Хази нару лати кунтум биха туказзибун». Это есть тот ад, который вы считали ложью. «Афасихрун хаза, амантум латубсирун». Так колдовство ли это? Или вы не видите? То есть, когда вам, пророк, алейхиссалату вассалям, говорил об аде, когда он принес Куран, вы говорили, это колдовство, и не верили в этот Куран, и смеялись, когда вам говорили про ад, говорят, называют это сихр, называют это колдовством. И будет им сказано, «Афа сихрун хаза», так колдовство ли это? «Амантум ля тубсирун», или вы не видите все еще? Тогда, когда предстанут перед глазами их, перед лицами их, предстанет пламя ада, «Ислюха фасберу, ауля тасберу, саваун алейкум». Горите в нем. Горите в нем. Терпите или не терпите, все равно вам. Все равно будете вы терпеть, не будете вы терпеть, нет выхода вам отсюда. Нет выхода. «Иннама тучзауна ма кунтум та'малюн». Вы получаете воздаяние за то, что вы совершали. Дальше свидетель имана в сердце человека показывает уже этих людей, когда они в аду. Показывает этих людей ему, когда они в аду. Когда их тащат на лицах их в огонь, и они в огне горят, подобно дровам. И сказано, «Лаху мин джаханнама михат, ва мин фаукхим гаваш». И им ложа из адского огня, им одеяло и покрывало из адского огня. Как скверно покрывало и как скверно ложа. А когда они просят, чтобы их напоили водой, потому что они испытывают нестерпимую жажду, Аллах субхану тааля говорит, «Югасу бима ин кальмуль». Их поят водой, как расплавленная медь. «Ешвиль вуджу». Она сжигает лица. То есть эта вода, как расплавленная медь, она сжигает лица, более раздирает кожу с лица. Изжаривает лица. А когда они пьют все равно это пойло раздирает им их кишки внутри них. Расплавляется все, что есть у них в животах. Их питье там, этот кипяток, еда их там, это дерево закум. Это адское дерево закум. Но самое страшное, «Ля юкда алейхим файемуту». И не умерщвляют их там, чтобы они могли умереть, освободиться от этих мук. И не облегчаются им муки там. Так мы воздаем каждому неверному. Лахум ясарихуна фиха, Раббана хриджна, на'маль салиха, гайра лази кунна на'маль. И они там вопят, «О Господь наш, выведи нас отсюда». Мы будем совершать праведные деяния, не те, которые мы совершали раньше. А валям нуаммиркум майта заккару фии ман тазаккар. Разве мы не дали вам достаточно жизни, чтобы мог вспомнить тот, кто хочет вспомнить? Ваджаакум ан-назир. Разве не приходили к вам увещеватели? Фазуку фамали залимина мин насир. Так вкусите же теперь. И нет беззаконникам помощников. И вот когда в человеке появляется в его сердце вот такое свидетельство, тогда человек убегает от грехов. Он убегает от следования своим страстям. Тогда человек облачается в одежду страха и опасения. Тогда сердце его окрашивается краской его слез. И тогда человеку всякое горе, которое постигает его здесь на земле, кажется уже легким. Если это горе не касается его религии и не касается его сердца. И чем сильнее это свидетельство в сердце человека, тем дальше человек от прегрешения, от ослушания Аллаха Субхана ва Тааля. Это свидетельство, оно удаляет, выплавляет и удаляет из сердца человека всякие отбросы, всякие отходы, всякие убийственные вещества, губительные вещества. Выводит из него, после этого сердце чувствует вкус, потом освобождение, избавление, радость избавления от этого. После этого в сердце человека появляется другой шахид, другое свидетельство. Это свидетельство о рае. И то, что приготовил Аллах Субхану Атаря для обитателей рая, то, что не видело ни одно око и не слышало ни одно ухо, и что не представляло сердцу ни одного, никого из людей. Уже не говоря о свидетельстве о том, о чем рассказал Аллах Субхану Атаря своим рабам через своих посланников. То есть о тех подробных описаниях наслаждений, которые есть в раю, которые Аллах Субхану Аталя поручился дать своим верующим рабам. Свидетельство об этих высших наслаждениях. Еда, питье, одежда, образы, радость, наслаждение. В сердце человека возникает свидетельство об этой обители. Сердце видит эту обитель, которую Аллах Субхану Тааля уготовил для праведных рабов, обитель вечной, постоянной, нескончаемой радости и наслаждения. Все радости, все наслаждения, все блаженства, которые есть, все собрано там. Земля там, почва – это мускус. Камушки – это жемчуг. Здания, построенные из кирпичей. Кирпичики – золото, серебро. Или здания, построенные из полого жемчуга. А пьют они там напиток, который слаще меда, который по запаху своему лучше, чем мускус, который прохладнее, чем камфора, который вкуснее, чем имбирь. А женщины их там. Женщины таковы, что если одна из них покажет свой лик в этом мире, тогда красота ее лика затмит с собой свет солнца. А одежда у них там – это шелк. Это шелк разных видов. А прислуживают им там юные отроки. Сказано, каль-иль-мансур, подобные рассыпанному жемчугу. И постоянно им там фрукты нескончаемые. Нескончаемые, нет им конца, и не запрещают им их. И там ложа поднятые. А кормят их там мясом птиц, таким, каким они хотят. И пьют они там вино, но это вино, от которого человек не лишается рассудка, и от которого не пьянеет. Ест после этого фрукты, какие он пожелает. И видит человек своим сердцем гури, которые подобны скрытому, спрятанному жемчугу. Видит обитатели рая, как они покоятся на ложах, как они радуются и ликуют в садах благодати. И в этих садах есть все, что хотят души, все, что радует глаз, «Вахум фия халидун», и они там пребудут вечно. А теперь, если к этому свидетельству еще прибавится свидетельство о дне, которое называется «Йомуль Мазид», «День добавки». Что такое «День добавки»? Это когда Аллах Субхану Тааля показывает рабам своим в раю лик свой, позволяет увидеть лик, услышать свою речь без посредников. Как об этом сказано в хадисе, что раскрывает Аллах Субхану Тааля, являет Всевышний Господь лик свой, они смотрят на лик его. И он говорит, я сдержал то, что обещал вам, свое обещание. И это наслаждение, выше которого нет наслаждения, увидеть лик Аллах Субхану Тааля. Если вот это свидетельство прибавляется к предшествующим свидетельствам, о которых мы говорили до этого, то тогда сердце, оно устремляется к своему Господу быстрее, чем дует ветер. И уже не оборачивается никуда, ни направо, ни налево на своем пути. А выше этого свидетельства есть свидетельство, другое свидетельство, которое заслоняет собой все другие свидетельства предшествующие. Что это за свидетельство? Это свидетельство о величии Аллаха Субхану ва Тааля. Это свидетельство о красоте Аллаха. Это свидетельство о совершенстве Аллаха, о могуществе, власти Его, о вседержительстве, о возвышенности Его, о том, что Он над престолом, о том, как Он говорит, произносит свои писания, произносит свои слова сотворения, кун фаякун, будь, и оно бывает. Как Он обращается к ангелам и к пророкам. Если вот такое сердце, в нем появляется это свидетельство, это видение. Если сердце видит и свидетельствует о вседержителе, который кахир фаука ибади, который всеподчиняющий над своими рабами, который вознесен над престолом, который один управляет всем мирозданием, приказывает, запрещает, посылает посланников, не спосылает Писание, который проявляет довольство и гнев, который награждает и наказывает, который дает и лишает, который возвеличивает и который унижает, который любит и который ненавидит, который милует, если просят у него милости, который прощает, если просят у него прощения, который дает, если у него просят о чем-то, который отвечает на мольбу, когда к нему взывают с мольбой, который извиняет, когда у него просят извинения, который больше, чем все, что кроме него, который величественнее всего остального, могущественнее, мощнее всего остального, который знает, и знание его превосходит знание всего остального, который мудрее всего. Если все силы творения, какие есть у людей, все силы творений. То есть представьте, сколько есть у людей, сколько есть творений. Все их силы собрать воедино и дать это одному человеку. А потом всех людей сделать подобными этому человеку. Все силы собрать, которые есть, дать одному человеку. А потом всех людей сделать подобными этому человеку. И потом соотнести эту силу с силой Аллаха Субхана ва Тааля. Она будет меньше. Это соотношение будет меньше, чем соотношение силы комара с силой льва. Если взять всю красоту, которая есть у творений, собрать ее воедино и дать всю эту красоту одному человеку, а потом всех людей, все творения сделать такими же красивыми, то есть равными этому человеку, а потом соотнести эту красоту с красотой Всевышнего Господа, эта красота будет меньше, чем тлеющая лучинка в сравнении со светом солнца. Если знание всех людей, от первых до последних, сколько было людей, от первых, от Адама, алейхиссалам, и до конца рода человеческого, если все их знания собрать воедино и дать одному человеку, а потом каждого из людей сделать имеющим такое знание, а потом соотнести это знание со знанием Аллаха Субхана ва Тааля, то что будет это знание? Это знание будет наподобие того, как глоток, который делает птичка из моря, может соотнестись с морем. Меньше этого. Хорошо, меньше, чем глоток в соотношении с морем. Глоток птички в соотношении с морем. И так все другие атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля, слух и зрение Аллаха, все другие атрибуты совершенства. Аллах Субхану ва Тааля слышит все звуки, несмотря на то, что их много, все эти шумы, все эти звуки многочисленные, слышит Аллах Субхану ва Тааля, несмотря на разницу языков, несмотря на различные потребности людей, различные потребности творений, слушание одного не отвлекает его от слушания другого. Субханаллах. Не отягощают Аллаха разные просьбы. Не отягощают его настойчивые мольбы, те, которые просят его. И все равно Аллах Субхану ва Тааля, все равно для Аллаха, тихо ли произносит человек, скрыта ли речь свою, или произносит ее громко. Скрытое, явное для Аллаха, это все равно. Аллах Субхану ва Тааля видит муравья, черного муравья, который ползет по черной гладкой скале во мраке ночи. Видит Аллах его. И видит Аллах Субхану ва Тааля его сосуды. И видит Аллах Субхану ва Тааля, как движется пища внутри этого муравья. Аллах Субхану ва Тааля возложит небеса на один из своих пальцев. И возложит земли на другой из пальцев своей руки. И возложит Аллах Субхану ва Тааля горы на палец. И возложит деревья на палец. И воды возложит на палец. И сожмет Аллах Субхану ва Тааля небеса одной своей рукой, а земли другой. И небеса, все семь небес. Все семь небес в ладони Аллаха Субхану ва Тааля, как горчичное зерно, говорит пророк алейхиссалату вассалям, в ладони человека. И если все люди от первого до последнего, все творения от первого до последнего соберутся, встанут в один ряд, не смогут люди объять Аллах Субхану ва Тааля. А если хиджаб, если завеса Аллаха Субхану ва Тааля откроется творением, тогда сожжет свет лика Аллаха Субхану ва Тааля все, чего достигает взор Аллаха. То есть все будет сожжено тогда, и все сгорит. Если в сердце человека появляется вот это теперь свидетельство, тогда это свидетельство, оно затмевает собой все другие свидетельства. Это не значит, что все другие свидетельства, свидетельства о презренности этой земной жизни, свидетельства об аде, об орае, что они исчезнут. Нет, они не исчезнут, они будут, но они включатся в это свидетельство, потому что это свидетельство, оно главное, оно затмевает собой все другие. Если у человека такое свидетельство в сердце, тогда у этого человека будет особое движение по прямому пути. Особое стремление, которого нет у других. У тех, которые в беспечности относительно этого. Для тех, у кого есть просто общее познание об этом. Человек, который имеет такое свидетельство в своем сердце, он движется к Аллаху Субхану ва Тааля, и когда он бодрствует, и когда он спит. Когда он движется, двигается, и когда он не двигается. Когда он находится в покое. И когда он постится, и когда он не постится. Когда он разговаривается во время фитра и во время сома. Он все время движется к Аллаху Субхану. У кого есть такое свидетельство? Такой человек находится в совершенно другом состоянии, нежели все другие люди. Он в одном состоянии, люди совершенно в другом. Приводит такой стих, Ибн Аль-Каим здесь, он говорит, «Халилля ля валлай мана минкума, иза аляму мин али лейля бадалия». «Друг мой, клянусь Аллахом, не из вас я, тогда, когда знамена дома лейли показались мне». Хорошо. То есть этот стих указывает на что? У него есть такое свидетельство в сердце, которое заставляет его идти по прямому пути, стремиться к Аллаху Субхану ва Тааля всегда, когда он спит, и когда он бодрствует, и когда он двигается, и когда он в покое. Все время устремлен к Аллаху Субхану ва Тааля, не как все другие люди. Он и люди в разных состояниях совершенно. Далее говорит Нуль-Каим, рахима Аллаху Тааля, под очевидным лицезрением и раскрытием мушахада, мукашифа и все прочее, что мы говорили, в этом мире, конечно же, подразумевается не что иное, как вот эти вот свидетельства, вот эти вот описания, духовные описания, которые есть в сердце человека. И это есть вот тот самый аль-масалюль-а'ля, высшее описание, сказанного Аллаху, высшее описание, сказано в Коране, о котором упоминает Аллах Субхану ва Тааля в Коране 3 раза в своей книге, об этом высшем описании. Аль-Масалюль-А'ля, Сури Ан-Нахль, пчелы, Сури Рум упоминает Аллах Субхану ва Тааля, и Сури Шура. Вот это вот высшее описание, говорит Нуль-Каим в этих 3 сурах, аяты, если кто хочет записать аяты, 60-й аят, 27-й аят и 11-й аят. Вот это вот высшее описание, вот это вот свидетельство присутствует в сердце рабов, которые поклоняются Аллаху и которые любят Аллаха, которые обращены к Аллаху из-за вот этого свидетельства. Это свидетельство, оно побуждает человека к поклонению Аллаху, к любви к Аллаху, к страху, к инаба. И здесь люди очень разные. И разница между людьми огромна. То есть между началом ряда и концом ряда огромная разница. У каждого есть свое положение, за которую он не переходит. Но больше всего, кто получил доли от этого счастья, больше всего кто получил доли? Это те люди, которые, познав, признали, «Ля ухси санан алейк», «Я не могу перечесть хвалы тебе, у Аллах». Признали, «Я не могу перечесть хвалы тебе, у Аллах». То есть Аллах, субхану тали, выше того, чтобы можно было перечислить его достоинства и выразить всю похвалу ему. Выше той похвалы, которую восхваляют его хвалящие. Вот эта вот чистота сердца, далекость сердца от всяких порицаемых качеств, от всяких низменных намерений, свобода сердца от привязанности к чему-то или кому-то, кроме Аллаха, субхану тали, это есть трон. Сердце человека, на котором зиждется это свидетельство, на котором восседает это свидетельство. Сердце, которое загрязнено мерзостью, разными отвратительными нравственными качествами, разными порицаемыми сифатами, порицаемыми качествами. Сердце, которое привязано к разным низменным желаниям, харам. Харам для такого сердца. Запрещено для такого сердца обладание таким свидетельством. Нет его сердца такого свидетельства. Или чтобы он был из тех, из числа тех, кто относится к этому свидетельству. Если восходит солнце таухида в сердце человека, если восходит солнце таухида в сердце человека, тогда свет таухида, солнце таухида заставляет весь мрак нафса, весь мрак натуры рассеяться. Тогда приходят души в движение, стремясь к кому? К тому, который лейса камисли шей. Нет ничего подобного ему, ва хуа самиуль басир, и он слышащий, видящий. И тогда сердце, оно устремляется по равнине религии, оно останавливается на стоянках, на ступенях, проходя одну ступень за другой. Оно, сердце, переходит от одного поклонения, от одного ибада к другому поклонению, но при этом все время сосредоточено его поклонение на одном и устремлено к одному Аллаху Субхану ва Та'аля. И все время в сердце такого человека присутствуют вот эти вот свидетельства об атрибутах Аллаха. Эти свидетельства об атрибутах, они заставляют пробудиться человека, его сердце, если оно засыпает. Напоминает ему, когда оно забывает. Оно подбадривает его. Оно поднимает его, если оно садится. Если в сердце человека есть свидетельство о господстве Аллаха Рубубия, о его вседержительстве Аль-Каюмия, тогда сердце человека видит, что все принадлежит Аллаху. Что всякое дело в руках Аллаха Субхану ва Та'аля, и никто больше не распоряжается ничем. Аллах Субхану ва Та'аля говорит, «Ма яфтаху Аллаху лин-наси мин рахма, фаля мумсика лаха, ва ма юмсик фаля мурсила лаху мин баъди, ва хуа аль-азизу аль-хаким». Если Аллах Субхану ва Та'аля открывает для людей какую-то милость, никто не удержит эту милость. А если Аллах удерживает какую-то милость, никто не может послать людям эту милость после него. «Ва хуа аль-азизу аль-хаким». И он могущественный, мудрый. И говорит Аллах Субхану ва Та'аля, «Я юхан нас, узкуру ни'мат Аллахи алейкум». «О люди, поминайте милость Аллаха к вам». «Аль мин халикин гайру Аллах, ерзуку мин ас-сама и валь-ард». Если какой-то другой творец, помимо Аллаха, который питает вас с небес или земли, «Ля иляха илляху». Нет божества достойного поклонения, кроме него. «Фа анна факун». До чего же вы отвращены? И говорит Аллах Субхану ва Та'аля, «Куль ман раббу ас-самавати ас-саби ва раббу аль-арши аль-азим». Скажи, кто Господь семи небес и Господь великого трона, саякулуна лилля, куль афала таттакун. Они скажут, Аллах, скажи, разве вы не убоитесь? Куль ман бияди малякуту кулли шейин ваху юджир ва ля юджару алей. Скажи, в чьей руке сосредоточена власть над каждой вещью, он защищает, но нельзя защитить от него. Ин кунтум та'ламун. Если вы знаете, саякуна лилля, куль фа анна тусхарун. Они скажут, Аллах, до чего же вы очарованы? Это если в сердце человека возникло свидетельство о господстве Аллаха Субхану ва Та'аля. А если возникло свидетельство об улухия, о божественности Аллаха Субхану ва Та'аля, тогда сердце видит приказы, запреты Аллаха, пророчества, книги, шариаты, ниспосланные Аллахом. Видит любовь Аллаха и ненависть Аллаха, награду и наказание Аллаха. Видит, как приказы, повеления нисходят от Всевышнего, который над престолом. И видит, как деяние рабов поднимается к Аллаху Субхану ва Та'аля, предоставляется ему. И он вознаграждает добром те деяния, которые соответствуют его шариату уже в этом мире. и вознаграждает радостью за эти деяния в вечном мире. А те деяния, которые за рамками его приказов и повелений, его шариата, Аллах Субхану Таля подходит к ним и превращает их в развеянный сор. Это если в сердце свидетельство чего? Улухия. Если в сердце свидетельство о милости Аллаха Субхану Таля. Он видит, что все мироздание, все бытие, все зиждется на милости Аллаха Субхану Таля. Милость его объемлет все. Аллах объял знанием своим и милостью своей все сущее. И милость его доходит до туда, докуда доходит знание его, Субхана. Он, который вознеснет над своим престолом с милостью своей. И милость его, она объемлет все сущее. Как престол Аллах Субхану Таля объемлет все сущее. А если в сердце человека есть свидетельство о другом атрибуте Аллаха Субхану Таля, могущество, аль-изза, и атрибут аль-кибрия, гордость, могущество, величие, владычество Аллаха Субхану Таля, аль-азам, аль-джабарут, это дает сердцу другое состояние, другое понимание. Итак, все другие свидетельства, касающиеся атрибутов. То, что мы упомянули, говорит Ибн-Аль-Кайм, это лишь небольшая часть для того, чтобы просто пробудить и направить людей к размышлению над этим. Поэтому все, о чем мы говорили на предшествующих занятиях, кешф, раскрытие, очевидное лицезрение, мушахада, муайяна и так далее, все это не переходит на самом деле за рамки вот этих вот свидетельств, о которых мы сегодня поговорили с вами. Свидетельств об этом мире, свидетельств о рае, свидетельств о ваде, свидетельств об атрибутах Аллаха Субханаху Та'аля. И далее, говорит Нуль-Каим, давайте вернемся к разбору теперь слов Аль-Гарави самого. Если вы помните, он сказал о том, что муайяна, лицезрение, бывает трех видов. Потом сказал лицезрение глазами, лицезрение сердцем, сказал лицезрение духом. Что касается глаз, мы разобрали уже. Что касается лицезрения сердцем. Говорит он, что такое лицезрение сердцем? Это познание вещи согласно ее качествам. Согласно ее качествам. Не имеет в виду, он говорит Ибн-Аль-Кайм, что сердце может познать Аллах Субхану Та'аля полностью и все качества Аллаха Субхану Та'аля, и все атрибуты Аллаха Субхану Та'аля со всех аспектов. Нет. Даже творение, которое есть в вечном мире, даже это не может познать человек в подробностях, не может познать все их качества, лишь с некоторых аспектов. Хорошо? Лишь некоторый аспект. Смотрите, Ибн Аббас, радиаллаху анху, он сказал, «Лейса фиддунья мимма филяхира илля ласма». В этом мире от вечной жизни, от ахира, есть только название. То есть называется так же, называется гранат, называется фрукты, называется парча, называется шелк и так далее. Но название, на самом деле, что совсем не такое. А что тогда говорить о познании Господа небес и земли? То есть предел познания, что это познание связано лишь что с некоторыми качествами Аллаха Субхану Та'аля. То есть, либо в общем, а если в каких-то подробностях, то опять же, что с некоторых аспектов только. И он говорит, таким знанием сердце постигает это, которое знание, оно пресекает всякие сомнения и всякое смятение. То есть, это знание такое, что при нем не остается у человека никаких сомнений. Это истинное познание. Как, например, глаз. То же самое, глаз, видение глазом. Если есть что-то, что мешает видеть глазу, какие-то примеси есть и так далее, не видит глаз, как положено. Здесь такое видение сердцем. То есть такое познание, которое пресекает всякие сомнения, пресекает всякие шубухаты, всякое смятение, всякие колебания. Это что касается лицезрения сердца. Потом он говорит лицезрение духа. И говорит он, лицезрение духа, это такое лицезрение, когда видит уже истину, то есть когда дух видит истину по-настоящему воочию. Видит истину по-настоящему воочию. Говорит он, туаинуль хак, видит аль-хак, по-настоящему воочию. Смотрите, слово аль-хак, либо под этим подразумевается истина, либо аль-хак, одно из имен Аллаха Субхану ва Тааля. Если здесь подразумевает аль-гарави, истину, то есть то, что противостоит лжи, так что человек видит, да, это лицезрение духа, так что человек видит истину, такой, как она есть, раскрывается ему, как для глаза раскрывается видимый предмет, тогда это правильно. Если же речь идет об Аллах Субхану Та'аля, если речь идет о Всевышнем Аллахе, тогда эти слова его можно применить только как понять? Только что у сердца появляется очевидность. То есть тогда речь идет только о силе очевидности. Иман увеличивается так сильно, что дух человека поднимается на высшую ступень веры, коей является аль-ихсан. Кое является ихсан, поклонение Аллаху так, как будто ты видишь его. Если же имеется в виду что-то другое, тогда, говорит Нуль-Каим, тогда это ложь. Тогда это ложь, тогда это неправда. Потому что Аллах, Субхану Тааля, в этом мире никогда никто не увидит его. Невозможно увидеть его ни зрением, ни духом. Предел для духа, для сердца человека, это то, что мы сказали, свидетельство, которое есть в сердце. Описание, основанное на знания, которые есть в сердце. Все. И дальше он говорит, души очищаются Аллах Субхану Тааля, и они наделяются вечностью. Они наделяются вечностью. То есть духи, душа человека, она создана для вечности. Она не создана для исчезновения. Аллах Субхану Тааля так создал души, что они созданы для вечного существования, а не для исчезновения. Это есть истина. Не соглашаются с этой истиной только некоторые группы из людей, которые относятся к безбожникам. Те, которые говорят, что духи, души, они также исчезают, как исчезают тела. То есть умирают так же, как умирают тела. Это мнение безбожников, которые говорят, что души исчезают и умирают так же, как умирают тела. Потому что они говорят, что душа – это просто одна из сил тела, из телесных сил. То есть, как явление, которое есть в теле, не более того. Вот эти вот, которые говорят об исчезновении души после смерти, они делятся на две группы. Это те, которые говорят, что и воскрешения для тела не бывает. Первая группа, которая отрицает вообще воскрешение само. То есть, да, человек умирает, все, умирает полностью душа, тело, все, умирает, и нет воскрешения для тела после этого. Это одна группа. Вторая группа, которая говорит, да, есть воскрешение после смерти. Аллах, Субхану ва Тааля, воскресит тело, и все, что связано с телом, его способности, а одна из способностей и сил тела, это что? Дух. То есть, дух, он тоже умирает, а потом тоже, что? Воскрешается Аллах, Субхану ва Тааля. То есть, он умирает, как умирает тело, а потом Аллах воскрешает его и воскрешает вместе с ним тело. Понятно эти два заблудших мнения? Первое мнение, которое вообще говорят о чем? О гибели тела и духа, и о том, что нет воскрешения. Второе, это те, которые говорят, что есть воскрешение для тела и для духа. То есть дух, он, когда умирает тело, тоже умирает, тоже исчезает. То есть и той, и другой группы нет души, которая существовала бы, могла существовать сама по себе. То есть, которая может находиться в теле, а может находиться вне тела, в отрыве от тела. У них нет такого понимания. Может быть, связано с телом, может быть, оторвано от тела. У них нет такого понимания. А истина заключается в чем? Истина, которой придерживались все посланники и их последователи, что души, рух, дух, он остается после того, как покидает тело. Он не исчезает. Он не умирает. Дух, он либо получает наслаждение, блаженствует после смерти, либо подвергается наказанию в жизни, которая именуется аль-барзах. Промежуточное существование. Или жизнь в могиле, как ее называют по-другому. Хорошо? Дух в это время либо подвергается мучениям, либо испытывает наслаждение. А когда наступает йомуль-маат, когда наступает судный день, тогда души возвращаются в их тела, и после этого уже вместе с телами либо наслаждаются, либо испытывают муки. Но не исчезают. Не исчезают после смерти человека. И говорит он, души, они поистине очищаются, и они наделены, Аллах Субхану Тааля, вечностью, для того, чтобы они могли лицезреть, говорит он, сияние божественного присутствия. Что имеет в виду он здесь? То есть души, какое их предназначение? Аллах Субхану Тааля дал им вечность. Аллах дал твоей душе вечность. Цель этого какая? Чтобы мог ты увидеть духом своим, чтобы ты мог увидеть воочию, глазами своими, присутствие Аллаха Субхану Тааля. Это вахира. А в этом мире речь идет о чем? Речь идет о шавахид, о которых мы с вами говорили. То есть о вот этих свидетельствах, которые есть в сердце, то есть речь идет о свете чего? О свете познания. О свете познания. И для того, говорит он дальше, чтобы мог увидеть человек великолепие Аль-Изза, Аль-Изза, величие Аллаха Субхану ва Та'аля. Великолепие и величие Аллаха Субхану ва Та'аля. Аль-Изза – один из атрибутов Аллаха Субхану ва Та'аля. Мы с вами говорили о значениях этого атрибута. Аль-Изза имеет три значения. Аль-Изза имеет три значения. Первое значение – это Аль-Кувва, сила. Сила. Второе значение – Аль-Имтина, недосягаемость для причинения кем-то вреда. Недоступность, недосягаемость для причинения кем-то вреда. Это второе значение. И третье – это аль-кахар, то есть всеподчинение. Вот что такое аль-изза. Аль-изза – это аль-кувва, сила. Это аль-имтина, недоступность для причинения вреда. Третье – это аль-кахар. Аль-кахар, то есть всеподчинение. Аллах Субхану ва Та'аля, Он имеет аль-изза, вот это величие, могущество аль-изза во всех трех аспектах. И кувва, сила, аль-имтина, недоступность Аллаха, для того, чтобы кто-то мог ему причинить какой-то вред. И аль-кахар, всеподчинение. Здесь, для тех, кто знает арабский язык, в прошедшем времени это один и тот же глагол, звучит одинаково, азза. Мы говорим Аллаху азза ва джалла, да? Азза. Но в настоящем времени меняется огласовка. Может быть азза яазу, может быть азза яизу, может быть азза Яузу. Когда азза, яазу с фатхой, хорошо, фатха самая слабая из харакатов. Потом азза, яизу, потом азза, яузу. Самая сильная из харакатов. Хорошо, это дамма. Самая сильная из харакатов это дамма. И вот этот глагол, смотрите здесь как. Самый сильный из смыслов для самого сильного из хараката. Средний смысл для него средний по силе харакат. Хорошо? Для самого легкого, самое что? Легкая харака. И вот это могущество Аллаха Субхану Та'аля, Аль-Изза, внимательно. Аль-Изза, мы сказали, один из атрибутов Аллаха Субхану Та'аля, подразумевает обладание Аллахом Аль-Изза, подразумевает собой Аль-Вахдания. Единственность Аллаха Субхану Та'аля. Если Аллах Аль-Азиз, могущественный, отсюда вытекает, что Аллах Субхану Та'аля, Он Аль-Вахид, Аль-Ахад. Один. Почему? Потому что если есть соучастие, соучастие нарушает что? Величие могущества. Оно умаляет его, убавляет его. Понятно? Поэтому аль-изза оно подразумевает что? Единство Аллаха Субхану. Единственность Аллаха Субхану Та'аля. Аль-изза подразумевает, могущество Аллаха Субхану подразумевает все атрибуты совершенства. Аль-Изза подразумевает отсутствие у Аллаха Субхану Та'аля того, что противоположно атрибутам совершенства, то есть недостатков. И Аль-Изза подразумевает собой отсутствие подобия у Аллаха Субхану Та'аля, чтобы кто-то был подобен в чем-то из этих атрибутов совершенства Аллаху Субхану Та'аля. И в заключении говорит Нуль-Кайим здесь, что дух, когда он через силу своего познания, через силу своего имана видит великолепие, величие, могущество Аллаха Субхану ва Та'аля, вот это вот видение, вот это вот лицезрение, вот это вот муайяна, это итог чего? Это итог правильной акиды. Правильной акиды, правильных убеждений, которые соответствуют истине. Акиды, которая взята из ниши пророчества. Из ниши откровения, из Курана и Сунны. И пусть тот, говорит он, который увлечен диалектикой, философией, какими-то философскими правилами, догмами, принципами философскими, даже не помышляет о таком лицезрении. Такое лицезрение духа может быть только для кого? Того, кого правильно акида, который он взял из ниши пророчества. И пусть об этом не думают, говорит он, те, которые увлечены какими-то фантазиями суфистов, последователей суфизма. Только тот, кто обладает правильной акидой, он может получить это. И тогда сердца людей, они устремятся по-настоящему. То есть такое лицезрение, оно привлечет сердце человека к присутствию с Аллахом, Субхану ва Та'аля, к смирению перед Аллахом, к радости Аллаха, Субхану ва Та'аля. Просим Аллах Субхану ва Та'аля довольство Его нами, чтобы Он помог нам поминать Его и быть благодарным Ему и поклоняться Ему наилучшим образом. Ва саллаллаху саляма ля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Вальхамдулиллахи раббиль аламин. Ва джазакум аллаху хайран.